Христос воскрес! Поскольку в этом храме еще нам не тесно, это означает, что нам нужно еще... А люди будут стоять потом и на балконах здесь, а еще одна служба ранее будет служиться в том храме маленьком. Это значит, что нам нужно еще проповедовать, и проповедовать, и проповедовать, чтобы призвать человеческие массы, в большинстве своем ужасно темные и ужасно обманутые миром, этой шумно одетой, шумно соведущей себя красиво одетой блудницей, которая пленяет взоры человеческие, кружит их мозги и оставляет их нагими и несчастными при выходе из этого мира. Так пишет Исаак Сирин про мир. Что мир есть блудница, шумная и необузданная, весьма приятная взору и обманывающая сердце. Она влечет тебя к себе, но сколь ты обманут ей, ты поймешь, когда выйдешь из мира. Когда ты разлучишься с телом, ты поймешь, как обманули тебя, как ты не нужен никому, как ложно все к чему-то стремился, как глупо на то, все на то, что ты потратил свою жизнь. И вот миром обманутые люди, и мы тоже частично, и там то больше, то меньше обманутые миром, все-таки собираемся в храм для того, чтобы молиться и вразумляться, и очищаться, и учиться. Храм есть одновременно и лечебница, и учебница, и лестница в небо, и некое священное место встречи любящего с любимым. Любящие друг друга люди обычно таясь встречаются. Не потому, что они обязательно пышут похотью, нет. Просто любовь – это очень интимная тайна, и она требует одиночества и встречи один на один. Чужие взгляды любящим вредны, даже если не просто держатся за руку. И вот храм есть вместе с тем и место встречи с любящим Богом, любимых, любящих Его людей. Поэтому мы должны строить храмы, но вначале нужно людей в храмы призвать. А призвавшим в храмы людей их нужно там научить. Потому что позвав человека в храм и не уча его, ты оставляешь его в храме таким же столбом, каменным или деревянным, которых в храме и так полно. Человека нужно учить всегда. И учение закону Божьему, правде Господней, заповедям и оправданиям является главнейшей заповедью Христа по воскресении. Он сказал, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и учите их всему тому, чему я научил вас. То есть идите учите, крестите и опять учите. То есть нужно до крещения учиться, после крещения учиться, и всю жизнь учиться, и таким, в общем-то, глупеньким умереть, потому что перед смертью слабый, немощный человек, ощущая себя какой-то маленькой игрушкой в руках всемогущего Бога, чувствует, что он мало знает. Перед ним распростирается необъятная вечность, а он, знаете, такой слабый путь, слабая душа отправляется в далекий путь. У Пастернака есть чудные стихи, которые написаны от лица умирающего человека. Человек понимает, что ему не выбраться живым из больницы, и он думает, там, о Господи, как совершенны дела твои, думал больной. Ему казалось прекрасным там и стены, и капель за стеной, эти крашеные, эти зеленые краски больничные. И он говорит так, там, последние четверостишие. Мечась на больничной постели, я чувствую рук твоих жар. Ты держишь меня как изделие и прячешь как перстень в футляр. Человек это драгоценный перстень в руках Господних. Господь великий ювелир. А мы драгоценное его создание. Поэтому есть в Писании такие слова, положи меня как перстень на руку твою, как печать на сердце твое. Человек должен быть близкий к Богу, этому всему нужно учиться в храме. И я повторяю, что там еще много и много работ, не только отделочных работ и завершающих строения, но работ таких, которые бы потом храм сей согрели, дыханием молящегося человека, чтобы храм сей был наполнен молящимся народом, и в ответ на эти молитвы Царь Славы преклонял свое ухо к голосу людей, молящихся здесь. Когда Соломон строил первый храм Богу на земле, он молился при освящении храма, говоря, «Небо небес не вмещают тебя», — говорил он Богу, «тем более сей маленький храм. Однако, если человек, раб твой, придет молиться сюда, в беде или радости, болезни или во грехах, преклони ухо от святого жилища твоего и услыши его». И он долго-долго перечислял разные нужды, и говорил, что если попросит тебя об этом раб твой, услыши его с небесе святого твоего. Если об этом попросит тебя, услыши его с небесе святого твоего. И пусть имя твое будет здесь, и пусть очи твои будут открыты на место сие день и ночь. И мы тоже будем молиться об этом, когда будем освящать и храм. Но сегодня мы уже почти его осветили, потому что мы здесь совершили бескровную жертву, прославили воскресшего Христа и молились Отцу, чтобы Он не спасал нам Духа Утешителя во имя Христа на предложенные дары, чтобы мы причастились не хлеба и вина, но тела и крови Иисуса Христа Господа. Наши предки говорили в древности, что храм, вернее, Дух Божий, не в бревна, а в ребра. Храмы в основном были деревянные, каменные храмы строить стали довольно поздно, это было дорого и тяжело, а большинство сельских, особенно храмов, было деревянными, и люди прекрасно понимали, что Бог живет не в деревянных храмах или каменных храмах, а в ребрах, не в бревнах, а в ребрах. В груди место Богу, в сердце место Богу. Это мог сказать народ, глубоко понимающий Евангелие. Зря, весьма зря протестанты упрекают наш народ в том, что он обрядовер и храмовер, и только не знает как бы Духа Божьего. Такие пословицы могли родиться только в народе, который прекрасно понимал правду Господню, хотя многого не читал, потому что был долго неграмотен. Так вот, храм, он, братья и сестры, не в бревнах, но в ребрах. И для того, чтобы храм был настоящим храмом, нужно, чтобы внутри храма было много маленьких храмов. Я имею в виду человека. Человек – это храм. Об этом говорит апостол Павел. Он говорит, что тела ваши – суть, храм Святого Духа. И вы не свои. То есть тело наше – не наше тело. Оно Господне. Господь для тела и тело для Господа. Мы не можем жить так, как хотим. Мы должны жить, как Бог повелел, потому что руки наши должны быть Господни, и очи для Господа, и уши для Господа, и все для Господа. Весь человек для Господа, а Господь для тела. Вот если в храм собираются храмы, тогда храм большой является настоящим храмом. И апостол Петр об этом говорит. Он говорит, что вы сами, как камни живые, устрояете себя в жилище Божие Духом. То есть из кирпичей строятся внешние стены, а из духовных камней созидается церковь Господня. И мы строим храмы не только для красоты, хотя красота очень нужна. Не только для колокольного звона, хотя он весьма радует сердце и зовет на службу. Не только для других священных обрядов и действий, которые утешают, умиротворяют, веселят человеческую душу, душу странника и пришельца на земле. Но храм строится для того, чтобы здесь совершать то таинство, которое только что было совершено Богом, о котором мы молились. Таинство тела и крови Христовой. Я прошу вас всех сегодня, пришедших к нам, для того, чтобы разделить нашу радость, в особенности тех, кто молится обычно в других храмах, что вы принесли Богу смиренную просьбу об окончании строения этого, об украшении его и наипаче о наполнении его благодатью Божией. Господь не забудет ни одну душу, не только тех, кто вкладывает сюда много денег, много сил, много ума, много стараний, много дней своей жизни. Эти не будут забыты. Всегда за них будет молитва здесь. А те, которые кирпич принесли, там, или там подмели, или свечу купили, или молитву Богу искреннюю принесли, и эти забыты не будут. Храм Божий, где совершается богослужение, каждый раз поминает множество людей. Если вы, например, записку в храм не подали, но приходите в храм со страхом Божиим и трепетом, за вас в храме молятся. Потому что диакон и священник говорит, со страхом Божиим и верой уходящих вонь в храм сей, Господу помолится. О строителях и благоукрасителях и жертвователях молится всегда. И когда жертвователь и строитель жив, и когда он ушел из этого мира в другой мир, всегда в храме, который он построил, приносится Богу до скончания века, до страшного суда, молитва о создателе храма сего. Поэтому блажен тот человек, который и силы ума, и силы, и плоды рук приобретений своих житейских занятий, и многое другое принес на алтарь Вседержителя Бога. Я бы хотел, чтобы наш город был засеян храмами, потому что в огромном городе Киеве храмов критически не хватает. Дореволюционное количество храмов было больше, нежели сегодняшнее, а дореволюционное количество людей было в десятки раз меньше, нежели сегодня. И народ сегодня темен. Народ сегодня темен так, что у каждого, кто думает об этом, сжимается болью сердца. Поэтому нам сегодня нужно слушать то, что Господь говорил апостолу Павлу. «Говори и не умолкай, я с тобою, никого не бойся». Сегодня каждый священник, каждый маломальски образованный во Христе человек, имеющий смиренное сердце и не дерзкий нрав. То есть такой человек, который не дергается для проповеди, чтобы прославить себя, а хочет через проповедь прославить Христа воскресшего. Такой всякий человек должен трудиться на своем месте и делать все, чтобы Слово Божие росло, а Господь прилагал спасаемых к церкви. Поэтому, братья и сестры, каждый из вас есть некий малый проповедник, Ты маленький, младший брат любого из апостолов. Вы тоже проповедник. Через образ жизни, через постоянное свое настроение, через радость повседневную, духовную радость. Потому что мир погибает от печали. Мир очень печален. Для того, чтобы как-то развеяться, люди придумывают себе много греховных удовольствий. Все шумные праздники, все сабантуи, застолья, все то буйство плоти и буйство страстей придумано миром для того, чтобы как-то забить глубокую тоску, которую ощущает каждый грешник, стоит ему оказаться один на один с собой в тишине хотя бы на полчаса. Грешник страшно тоскует, грешник страшно томится, грешник уже почти в аду. Он это знает, но если нет веры и покаяния, то он хочет заглушить голос своей совести, стучащий в сердце стук Господа, какой-то суетой, какой-то ложной радостью, каким-то грехом, который затупляет чувства духовные и раздражает чувства греховные. А радость настоящая – это радость тихая, не зависящая от внешних обстоятельств. Поэтому нам нужно и эти слова хорошо понять сердцем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Такова будет воля Божия о Христе Иисусе в вас. Духа не угашайте, пророчеств не уничижайте, все испытывайте, доброго держитесь, от всякой вещи злой отгибайтесь. И сам Бог мира да осветит вас и совершенных во всем, чтобы не порочен был ваш и дух, и душа, и тело пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Все Писание написано для того, чтобы человек в сердце носил его. И Христос хочет быть неотлучно с человеком. И ходит как бедный странник Христос, обходя весь мир каждую секунду, стучась в каждое сердце. И редко-редко где открывают ему двери. В основном этого стука не слышат, а иногда открывают ему и примут его на одну ночь. А потом выгонят его, скажут, уходи, без тебя здесь есть занятия, а ты дальше иди. И опять Господь, как странник, идет по миру, и люди говорят про всех, только не про него. На языке у людей танцовщицы и певицы, гангстеры и киноактеры, космонавты и миллиардеры, политики и развратники. Книжные персонажи и новые филитонисты. Кто хочешь на языке у людей, а Господь, как последний нищий, сидит в конце нашего стола, и мы вспоминаем о нем, дай Бог, чтобы раз в неделю. Это нужно менять, братья и сестры. Если мы хотим продолжать называться Святой Русью и крещенным народом, если мы хотим, чтобы впереди нас не ждала уже раскрывшая свою пасть глубокая пропасть, нам нужно очень сильно потрудиться и очень сильно испугаться. И очень сильно обрадоваться, испугаться грехам своим и наказанию за них, обрадоваться Христу всегда живому и всегда очень милостивому человеку кающемуся. У меня с одной стороны есть столько тем для того, чтобы говорить с вами, а с другой стороны мне не хочется больше ничего говорить, потому что мы сегодня сделали нечто очень важное, что потом будет вспоминаться нами, как драгоценный период, знаете, как любящие люди, пронесшие любовь через долгие годы, вспоминают трепетно первые дни своих встреч. Вот сегодня мы сюда пригласили Христа, и Он прийти к нам не отказался. И мы причастились Его тела и крови, видели свет истины, прияли Духа Небесного, прославили Троицу Святую, там у нас спасла есть. И сегодня сей недостроенный храм уже стал храм. И все остальные эти вещи, купола все уже духовно построились, просто мы их еще не видим. И все росписи нарисовались, и все поставили на место, и уже на балконах стоят люди. Уже везде много-много людей, и уже им тесно. Уже нужно строить третий храм. И уже ангелов много, которые каждый за молящимся человеком пришел сюда. И сколько здесь людей, столько умножив на два, получится число молящихся. Будет 500 людей, молящихся будет 1000, потому что за спиной у каждого будет ангел-хранитель, который скажет Богу в это время, «Господи, как хорошо, мой подопечный наконец-таки пришел к Тебе и стоит перед Тобой в слезах и трепете». Это все я уже предчувствую и вижу, и хотел бы, чтобы Господь не прогневался на мои детские слова, но сделал их делом, чтобы слово наше стало Божьим делом, потому что Он – строитель нашей жизни, украситель нашей жизни, осветитель нашей жизни. Имя Ему – любовь, и Он милует нас заблудших. Имя Ему – сила, Он укрепляет нас, когда мы падаем. Имя Ему – мир. Мы так нуждаемся в мире, потому что страдаем, мучаемся и мчемся, как ребенок, потерявший родителей. Имя Ему – милость, и Он не перестает миловать нас. Ему, Христу, Царю, слава и ныне, и присно, и во веки веков, со Отцем и Святым Духом. Аминь. Спасибо. И сейчас мы с вами пойдем крестным ходом, так как получится.